У нее уже было мое кольцо, которое заменило то, которое у нее было от ее покойного мужа, а также мой след на ее животе и три пирсинга. Ее из Стаффорд была зарегистрирована как жена ведущего, спаситель женщины и очаровательный принц. Вы всегда будете присутствовать, чтобы спасти наибольшее количество женщин в различных мирах. Система предоставит всю информацию ею, передает информацию ее из Стаффорду. Информация предоставлена ее из Стаффорду. Получив эти уведомления, я крепче обнял ее и начал тереть ее груди, что вызывало сильное привыкание. Мальчик все еще стоял в дверях, он спросил меня, не сочтут ли его соседи чужим. Так что я ждал, пока ее и отреагирует, что произошло через час после окончания нашей сессии. Хя, перестань любить, я все еще очень чувствительна. Я приду снова, если ты будешь дергать меня за соски. Привет, моя прекрасная ее и готова к работе. Да я готов. Итак, я пошел разморозить мальчика, который был у двери, когда он вошел, он увидел мою улыбку и тут же исчез. Итак, мы оба позвонили Гае, где он познакомился с остальными моими женами, вы ведь случайно показали ему особняк. Затем Рассвайси обнял меня и начал тереться своим телом о мое. Моя любовь, мы можем пойти за моими вещами? Конечно, Рассвайси, пойдем. Итак, мы оба отправляемся в нордическую фракцию, чтобы забрать их вещи. Интересно, смогу ли я встретить его бабушку Генду? Глава 30. Таким образом, нам удалось добраться до дома Рассвайси, где я познакомился с Генду, ее бабушкой. Это была старая женщина с белыми волосами и несколькими темными кругами под глазами. Ну, это была всего лишь иллюзия. Я действительно видел красивую высокую девушку того же возраста, что и Рассвайси, стройную и с большой грудью. У него длинные серебристо-белые волосы, голубые и пурпурные глаза с легким оттенком. Она носит синюю офицерскую форму с юбкой и черными чулками. У него бесстрашный взгляд, он кажется такого же роста, что и Рассвайси, у него хорошая осанка и в целом стройная фигура. Он знал, что она способна превратить свою форму в старуху, это она сделала для того, чтобы враги недооценили ее. Поскольку его иллюзия не подействовала на меня, я начал возбуждать и флиртовать с бывшим лидером корпуса Валькирии. Я мог видеть, как под ее иллюзией скандинавская красавица начала краснеть и тяжело дышать, когда увидела меня. Я начал ласкать ее, отчего она испытала небольшие оргазмы, поэтому мы остались, пока Рассвайси не вернулась. Мы попрощались с ней, но не раньше, чем отшлепали ее, отчего пришла бабушка Рассвайси. Итак, мы вернулись в Гаю, где они провели дни в полном спокойствии. Ну, в особняке стоны были обычным явлением. Как я догадался, ее и стала самой чувствительной из всех моих жен, к тому же она пришла из хентайского мира, и мне очень понравилось заниматься с ней сексом. Но кое-что меня удивило, это была офис, она вела себя странно в эти последние дни, она не просила у меня печенья, что-то очень странное. Затем офис стала вести себя еще более странно. Что случилось, офис? Потому что в последние дни ты ведешь себя странно. Я не знаю, в течение нескольких дней каждый раз, когда я вижу тебя, у меня поднимается температура, и мои инстинкты говорят мне сделать тебя своей. Офис подошла ко мне, когда она начала высвобождать свои феромоны. Когда я почувствовал их, я тоже начал высвобождать свои. Что ж, я думаю, пора приручить эту богиню драконов. Система останавливает время в мире DXD средней школы. Запрос получен, мир замораживается. Услышав подтверждение системы, я взял офис и отнес ее в спальню, где отдыхали мои жены. Когда они увидели, что офис задыхается, они поняли, что после этого не смогут ходить. В аниме офис была бесполой, у нее не было брачного сезона из-за того, что она не выбрала пол при трансформации в свою форму лоли. Но когда она пришла и увидела всех моих жен, на этот раз она выбрала свой пол женский. Поскольку я был единственным драконом-мужчиной на Гае, его инстинкты были активированы, что положило начало брачному сезону этой богини драконов. Пропуск времени. Прошло 2 недели с тех пор, как мы вошли в комнату, женщины в ней оказались беременными. В каждой комнате стоял сильный запах секса или телесных жидкостей. Офис Стаффорд зарегистрировалась как жена хозяина. Улучшенная главная спальня. Основная спальня будет автоматически увеличиваться по мере того, как в Гае будет больше женщин. Что ж, я могу только сказать, что я наслаждался брачным сезоном офис. Если бы у меня не подавлялась моя фертильность, все были бы беременны. Я не думала, что это продлится так долго, В конце концов, все вернулось к норме, и офис стала самой избалованной из всех моих жен. Курака боролась с ней за то, чтобы она завладела моими коленями, но в конце концов выбежала из них, поскольку остальные забрали их первыми. Офис также попросила у меня еще печенье, что ей понравилось, поскольку она слабо улыбалась каждый раз, когда я ее кормил. Система, вы можете призвать другого воина духа. Призыв, класс Ланцер, скатах. Передо мной появилась очень красивая женщина. У нее длинные фиолетовые волосы и красные глаза, и она носит одежду в полный рост, подчеркивающую ее пышные формы, с металлическими подплечниками. Приветствую вас, я Ланцер Слас, скатах. Привет, я Эдвард Стаффорд. Когда закончите приветствовать, активируйте оружие, обычный меч. Я хочу, чтобы ты дрался со мной, скатах, я не хочу, чтобы ты сдерживался. Она недоверчиво посмотрела на меня при такой просьбе, она думала отказать, но она подняла глаза и увидела меня. Скатах немедленно призвала свое копье Гайболг, оно было красного цвета и, по мнению богов, пронзило сердце его противника. Я более или менее знал ее историю, поэтому просто подготовился к битве с королевой царства теней. Повскатах, действительно, многое я украл, много жизней, человека, призрака, бога. Я столкнулся со многими существами из бесчисленного количества, убивая всех, кто был мне близок. Сражайтесь, сражайтесь, сражайтесь, убивайте, убивайте, убивайте, убивайте, убивайте. В конце концов, это тело стало мокрым от крови многих жертв и стало бессмертным. Территория под моим управлением, страна теней, была окончательно изгнана за пределы мира, и в итоге меня повысили до существования, ничем не отличающегося от существования божественного духа. Я не состарюсь, я не умру, я стал тем, что бессмертно. Разумеется, я уже не могу точно вспомнить, сколько времени прошло с тех пор, как я впервые взял в руку копье. Это отличается от хорошего. Я, который был на призрачной земле и охранял дверь, уже приобрел мудрость бездны, так что могу измерить точное время. Однако мне просто не хочется этого делать. Это отличается от меланхолии. Это тоже отличается от отставки. Сожалеть, я не понимаю. Я могу это сказать, но не могу это подтвердить. По крайней мере, в то время, когда я многим пожертвовал, определенно есть что-то, что существует внутри текущего меня, что-то, чего не существовало в моих чувствах в то время, когда я убивал все, что стояло у меня на пути, сильнее. Все должно было померкнуть по прошествии многих месяцев и лет, но этот человек с его фигурой ясно показал себя мне. Красные глаза, его пара глаз. Только в тот момент, когда это сияние проходит в моей голове, то, что внутри этого сундука, успокаивается. Во мне живет тепло, неизменное вечно. Сердце, желающее встретиться, я могу утверждать, что это не так. Если тогда что там, сказать так твердо этому человеку. Я хочу, чтобы он убил меня, я хочу смерти как личность. Это было то, о чем я думал, когда готовился атаковать его. Сначала я хотел отказать себе, но, видя его взгляд, я не мог отказать себе. Конец повскатах. Она начала атаковать своим копьем, я уклонился от атак, затем я начал говорить о ее прошлом, как с Горгоной, королева и хранительница чужеродной территории, называемой землей теней, чудо копья и рунной магии. Он обладает огромной силой, чтобы контролировать и закрывать врата в страну теней. Во время своих сражений она в конце концов перестала быть человеком и начала изолироваться от мира, не в силах умереть как человек. Известна как сильная женщина, похожая на чудовище, которую многие искали учителем, но никто не был ей по высоте. Из-за своей природы земля теней окончательно полностью отделилась от мира смертных, став страной мертвых. Все еще существующий до наших дней и не способный стать героическим духом на троне героев, эта женщина отважилась покинуть страну теней на 2000 лет. Не способная умереть, она могла только ждать, пока мир и его внешний вид окончательно не исчезнут. Я говорил, уклоняясь от каждой атаки, которую она посылала мне, и злился все больше, когда рассказывал ее историю. Атаки были все быстрее и быстрее, больше не было движений, как будто он был одним с копьем. Он был нацелен на самые важные части моего тела, чего мне удалось избежать. Атакуй меня всем, скатах, я покажу тебе, что ты не единственный бессмертный. Откуда вы знаете мою историю, кто вы на самом деле? Я скажу тебе, сможешь ли ты победить меня. А теперь атакуй и позволь мне показать тебе, как я разрушаю это прошлое. Что ты убил многих своим копьем, что никто не выжил, позволь мне показать тебе, как я это изменил». Скатах проанализировала все мои слова, пытаясь найти ложь, но ничего не нашел. «Если то, что ты говоришь, правда, и ты исполняешь это, я стану твоей женой». Вратаская. Позади меня появилась большая черная дверь, она поглощала мою силу. Гейболг. Копье, которое направлялось ко мне, было нацелено на мое сердце. То, что я планировал сделать, было безумием, но я должен был пойти на риск, поэтому я просто остановился, и копье пронзило мое сердце. Она была шокирована и не могла поверить в то, что они видят. Мое сердце было пронзено, но я все же вытащил копье из своего тела. В тот момент, когда я делал это, мой разум захлестнула сильная боль. Впервые с тех пор, как я пришел в этот мир, я почувствовал боль. Повышение устойчивости к боли, приобретенная эволюционная регенерация. Услышав это, я почувствовал, как боль постепенно уменьшалась. Почему ты не увернулся? Это потому, что я знал, что не умру. Есть много вещей, которые я хочу сделать, чтобы умереть. Учитывая то, что было сказано, она подошла ко мне и поцеловала меня, когда я все еще выздоравливал, что меня удивило. Глава 31. Я никогда не думал, что кто-то переживет мое копье или найдет кого-то достаточно сумасшедшим, чтобы позволить себе вот так вот пронзить свое сердце. Скатхах оторвался от меня с красивой улыбкой и положил руку себе на грудь. Я не такой, как другие, Скатах. Я знаю, я мог видеть это в нашей битве, так что береги меня до конца нашего бессмертия, моя дорогая. Я решил взять руку Скатаха и поднести ее ко мне, в результате чего женщина упала на меня. При этом я украл губы Ската и начал играть с ее грудями и задницей. Ха, я больше не могу себя контролировать. Скатах чувствовал, что ее похоть растет. Она никогда раньше не думала об отношениях, но теперь все изменилось, и, как если бы это был переключатель, начала проявляться ее женская сторона. «Тогда я не заставлю тебя больше ждать, Скатах». Мы сняли одежду, я мог видеть ее тело, о чем мечтали все мужчины. Она покраснела, когда увидела, что он не переставал смотреть на нее. «Готовь, мой прекрасный Скатах. Уму, это мой первый раз, так что будь нежным, моя дорогая». Услышав это и увидев выражение, с которым она это сказала, я больше не мог сдерживаться и вошел в нее одним движением. Я мог видеть, как ее тело дрожало, когда ее глаза закатывались, и ее внутренности всасывали меня. Я начал двигаться, покусывая ее соски, из-за чего всасывание усилилось, и она очень сильно стонала. Свободной рукой я начал хлестать ее круглую задницу, увеличивая давление внутри ската. «Посмотри, как ты извращенец, моя жена, наслаждайся, как я шлепаю тебе задницу». «Нет, моя дорогая, это не то, что ты думаешь, я, хе, вам не нужно ничего скрывать от меня, Скатах, просто отдайтесь удовольствию, которое вы испытываете». Так что мы продолжали трахаться, как кролики, еще долго. Скатах стонал и стонал без отдыха. «Ты все, что мне нужно, моя дорогая, с сегодняшнего дня я буду тренировать только нашу семью. Умница, Скатах, я знаю, ты будешь отличной матерью. Ха-ха-ха, да, мне нравится, как ты тянешь мой клитор, мне нравится, как я чувствую, как расширяется моя матка». Скатах уже потеряла рассудок и качала бедрами как сумасшедшая, что было очень волнительно. Так мы продолжали, пока она не потеряла сознание. Присоединившись к ней, я обнял ее и собрался спать. Через некоторое время я открыл глаза и увидел, что Скатах спит на мне с широкой улыбкой. Как и другие, он станет очень испорченным, ну, в конце концов, я люблю их баловать. Скатах Стаффорд зарегистрирован как жена ведущего. В особняке созданы тренировочные и спортивные залы. Информация всем женам хозяина о новых комнатах. Общая информация предоставлена Скатах Стаффорд. Она открыла глаза и улыбнулась от счастья, затем прижалась к моей груди. «Как ты, Скатах? Мое низшее ранит мое небо, ты не пощадил меня». Она пожаловалась, надув губы, но затем улыбнулась и наслаждалась теплотой, которую это ей дарило. Через некоторое время мне довелось учить Гаю Скатаху, который держал меня за руку. Мы дошли до комнаты, где он был удивлен, увидев Гаргону и Арторию, но затем они начал с ними разговаривать. Она также познакомился с остальными моими женами, как и все они. У Ската было мое кольцо, клеймо и типичный драконий пирсинг. Я попросил систему возобновить время в мире DXD средней школы, что она сразу же сделала. Снова прошло несколько дней, и я решил отправиться в поездку к фракции Йокой в Киото, так как я хотел встретиться с Ясакой. Я попрощался с женами и был доставлен в Киото, где через несколько секунд появился в переулке. Когда я появился, я увидел девушку, которую преследовали трое мужчин, похожих на демонов. «Оставь меня, ты не знаешь, с кем делаешься». Я узнал в Куна молодую девушку с внешностью ученицы начальной школы. У нее золотистые и светлые волосы, собранные в хвост, и такие же глаза. Я мог видеть ее 9 золотистых лисьих хвостов и одинаковые уши. На нем была традиционная одежда Мика и высокий гита с белыми таби. На рукавах его хари изображена гигантская пентаграмма в форме красной звезды, окруженная 5 пентаграммами меньшего размера между точками. «Ха-ха-ха-ха, ты важна для наших планов, так что давай, девочка». Парни, которые гнались за ней, скривились, больше не выдержав. Я решил помочь девушке. «Посмотри на погоню за девушкой, это просто чушь». 3 демона и девушка повернулись ко мне. «Ах, какая у тебя красивая мордашка, будет лучше, чем...» Он не мог закончить говорить, когда я проткнул его кулаком. 2 других наблюдали за сценой с некоторым страхом только для того, чтобы закончить то же самое. «Ты в порядке, малышка?» Я подошел к девушке, которая смотрела на меня с удивлением и краснела, когда ее хвост метался из стороны в сторону. «Да-да, спасибо, что помогли мне, я отделился от моей матери, когда они напали на нас, и в итоге они преследовали меня. Тогда давай найдем твою мать, думаешь ты?» Я подошел к ней и погладил ее по голове, заставляя ее уши радостно трясти. «Да-да, спасибо за помощь, меня зовут Куна. Мила Куна, меня зовут Эдвард Стаффорд». Итак, Куна отвел меня в храм фракции Йокой. Когда я прибыл, все было в хаосе с тех пор, как на них напали. Там я увидел молодую женщину с пышной фигурой, очень длинными светлыми волосами и такими же глазами. Она была женщиной с тонкими чертами лица и очень короткими и круглыми бровями, символом благородства. Ее волосы обычно собраны в свободный хвост, доходящий до ног и заканчивающийся спиралью, с тугими бинтами, чтобы удерживать их на месте. Она носит традиционное облачение девушки-святыни, а поверх него белое одеяние, закрытая красной лентой и золотой короной. Эта красивая женщина очень волновалась и нервничала, и по ее отношению было очевидно, что она что-то или кого-то ищет. «Куна, я рада, что с тобой все в порядке». Красавица подошла к нам и обняла Куна. «Мама». Итак, Куна пошел и встретил свою мать. «Большое спасибо за помощь моей дочери, я». Красивая женщина не могла больше говорить, потому что, увидев меня, она покраснела. Ее хвосты начали отчаянно шевелиться. «Приятно познакомиться, я Эдвард Стаффорд. Я встретил маленькую Куна, которую преследовали 3 демона, так что помоги ей». «А нет, Гэ, спасибо, что спасли мою дочь. Заходи, я куплю тебе что-нибудь поесть». Мать Куна пригласила меня пойти в храм на глазах у всех членов фракции. «Меня зовут Ясака, я лидер фракции Йокой здесь, в Киото. Это моя дочь Куна. Спасибо, что спасли ее, я волновался, когда на нас напали террористы, и я не мог найти свою дочь». Ясака не могла жестикулировать слова, поскольку она начала нагреваться, когда она увидела меня, поскольку она почувствовала энергию, которой я обладал. Со своей стороны, я начал усиливать ее возбуждение, как ее, так и Куна. «Я не знаю, волнуйтесь, как я ей сказал, я просто помог ей, когда увидел, что она в беде. Я не мог оставить ее в покое». Это заставило дуэт матери и дочери отчаянно вилять хвостами, у них перехватило дыхание. «Ты можешь оставаться в храме столько, сколько тебе нужно, в благодарность за спасение моей дочери». «Спасибо, я давно хотел узнать Киото, и было бы хорошо, если бы вы были моими гидами». Я улыбнулся, отчего Ясака, казалось, захотела сожрать меня на месте, а Куна покраснел. «Куна, дочь, ты можешь пойти в свою комнату. Я хочу подарить Эдварду Сану что-то особенное за то, что он помог тебе». «Да-да, мама». Куна вышла из комнаты, и в тот момент, когда дверь закрылась, Ясака бросилась наверх, сделав сумасшедшее выражение лица. «Я больше не могу сопротивляться, я люблю тебя, как свою, с тех пор, как ты приехал, мои инстинкты свели меня с ума. Не волнуйся, Ясака, я буду рад помочь тебе успокоить твои инстинкты». Сказал, что я начал целовать ее, когда ее огромные груди прижались ко мне, когда ее жидкости текли кучей. Я залез на Ясаку и отпустил ту огромную грудь, ее розовые соски уже стояли. Я подошел к ним и начал сжимать их, отчего Исака застонала. Больше не дожидаясь, я задействовал зажимы, которые наложил на ее соски. Хя-а-а. Она кончила, когда почувствовала в них давление, и я, не давая ей отдохнуть, подошел к ее мокрой дыре. Из него текла жидкость, которую я начал пить, сжимая и натягивая ее клитор. Прихожу, мне хорошо, когда ты лижешь мне влагалище и дергаешь мой клитор, я кра-а-а-а. Исака повернулась, чтобы бежать, и я почувствовал, как Куна приближается, чтобы увидеть дверь. Думаю, пора показать ему, как я сломаю его мать и заставлю ее быть верной мне. Глава 32. Я сунул пальцы во влагалище Исаки, чтобы начать стимулировать ее внутренние стенки. А-а-а, да, так держать, это хорошо. Я схватил один из пинцетов другой рукой и начал его тянуть. Так что я продолжал беспокоить Исаку, пока ее дочь наблюдала за всем нашим выступлением и слушала крики удовольствия своей матери. Когда она пришла, я вынул еще один зажим и надел ей клитор. Остановись, если потянешь, я сойду с ума, мой клитор растянется, и это снова не будет нормально. Не обращая внимания на его мольбы, я начал тянуть за зажим, из-за чего Исака не мог держаться и мочиться на себя. Какой ты грязный, Исака, чтобы все сказали, если бы увидели своего лидера, пока он мочится на себя. После того, как я это сделал, я вынул свой член и начал безжалостно трахать Исаку. Я мог видеть, как ее глаза закатываются, и слюна выходит из ее рта, ее соски уже были растянуты, как и ее клитор. Я вызвал пирсинг и приложил их к ее довольно длинным соскам и клитору, в результате чего ее внутренние всасывания и захват стали очень сильными. Я цор-а-а-а-а-а-а. У нее был очень сильный оргазм, из-за которого ее разум отключился, но он снова заработал, когда она почувствовала, как прокалывают ее матку. Я вызвал две очень крепкие нити, пропустил их через пирсинг ее сосков и начал тянуть за обе одновременно. Стоп, ты сломаешь мне соски и сильно растянешь мою грудь. Давай, Исака, я знаю, что тебе нравится, когда я так с тобой обращаюсь. В конце концов, ты для этого рожден. Ты рожден, чтобы служить мне, быть моей женой и вечно заниматься сексом со мной. Я возобновил свой выпад, в результате чего лидер фракции Йокой потеряла рассудок и начала входить в фазу жара. Мы продолжали трахаться часами, пока Куна тяжело наблюдал за всем этим. Она начала прикасаться к себе, когда увидела такую маму и то, как она относилась к ней. «Да, так держать, я буду твоей женой до конца своей жизни, ты можешь делать с моим телом все, что хочешь». Исака больше не был благородным лидером, а просто стонал от секса, который у нас был. «Я буду очень хорошо тренировать своих дочерей, так как мой муж тренирует эту непослушную и грязную сучку. Итак, позаботься обо мне, мой муж, беги в меня и наполни мою жаждущую матку». Она шевелила бедрами как сумасшедшая, соски у нее были сильно растянуты. Она спросила меня, что будет, когда я начну кормить грудью. «Тогда возьми мою жену, ничего не теряй». Я сказал, чтобы войти в ее матку. Исака, когда она почувствовала это снова, чтобы уронить ее тело, как будто они перерезали нитки марионетки. «Ну, Куна, ты хочешь быть моей женой и служить мне, как Исака». Девушка, которая часами наблюдала за всем этим, открыла дверь и вошла полностью покрасневшая. «Я хочу это сделать, но ты меня устраиваешь, хоть я и маленький. Не волнуйся, я могу это исправить. Ускорительный кокон». Куна была покрыта черным коконом, и нам оставалось только подождать, чтобы увидеть, как она будет выглядеть во взрослой форме. Подождите несколько минут, и кокон начал рваться, и на свет появилась красивая женщина. Куна выглядела так же, как Исака, поэтому я снял с себя Исаку и подошел к ней. «Тогда, Куна, ты с этого момента будешь мне служить». В тот день в храме фракции Йокой были слышны только громкие стоны двух женщин. Исака Стаффорд и Куна Стаффорд были зарегистрированы как супруги хозяина. Я улыбнулся, увидев двух женщин Кьюби, спящих рядом со мной. Конечно, вчера было полное наслаждение дуэтом матери и дочери. Тела обоих полностью пристрастились ко мне, и теперь я мог легко их принять. «А-а, доброе утро, муженек, мы можем сделать это снова. Если моя любовь, я снова хочу, чтобы ты был внутри меня». Обе женщины проснулись, чтобы снова возбудиться. «Плак-плак, только не мои похотливые сучки, мы сделаем это позже, приготовим вещи и поедем домой». «Да». Они оба подошли, когда почувствовали, что ее муж хлестал их по спине, а затем они оделись и начали собирать свои вещи. По окончании Ясаки он провел собрание, на котором объявил о своем уходе с должности лидера. Кланы начали обвинять его действия, но я поднял свою ауру только тем, что терроризировал всех присутствующих. Мы собирались отступить, но затем нас начал окружать пурпурный туман, и пора было появиться Цао-Цао. Вы оба подходите ко мне ближе и не уходите. Приятно познакомиться, лидер фракции Йокай, я лидер фракции героев Цао-Цао. Появился голубоволосый мальчик с копьем, в котором я узнал сильнейшего Лангина. Это то, чего хочет лидер фракции героев. Ясака стояла рядом со мной и агрессивно смотрела на него. Ха-ха-ха, советую тебе ничего не делать, иначе могут пострадать два твоих товарища, Джордж, Геракл, Киба, Зигфрид. Указанные люди явились со своим оружием в знак того, что, услышав призыв Цао-Цао, начнется драка. И возможно ли узнать, что фракция героев хочет сделать с лидером фракции Йокай? Хм, правда в том, что мы действительно хотим использовать их лидера, она необходима для небольшого эксперимента, который мы хотим провести. Цао-Цао ответил на мои сомнения, начав вертеть своим копьем. И либо лидер фракции Йокай, он будет сопровождать нас, не сопротивляясь, либо предпочтет, чтобы его товарищи были ранены за сопротивление. Затем появились другие члены фракции героев, намекающие, что нападут совсем. Я просто вздохнул над этой ситуацией и решил поскорее с этим покончить, так как хотел вернуться в Гаю. Праздник мертвых и душ, вечное проклятие божественного, сегодня я приказываю вам, чтобы 8 служили мне, и чтобы небо никогда больше не сияло, в этой симфонии крови и смерти. Он услышал мое пение, но прежде, чем они успели что-то сказать, я заговорил. Великое затмение. В тот момент, когда я это сказал, измерение Георга было нарушено, и все люди из фракции героев были серьезно ранены. Когда я закончил атаку, я посмотрел на Цао-Цао, который был весь в крови. «Ты слаб, тебе лучше прекратить играть, увидимся». Он посмотрел на меня с гневом и ненавистью, но я просто проигнорировал это и удалился с Ясакой и Кунагае. Когда они приехали, они встретили остальных моих жен, все они пошли к фонтану молодости, чтобы поговорить. Итак, Ясака и Куна открыли всю Гаю, они знали особняк и другие объекты, которые в нем были. Пропуск времени. «Дорогая, я хочу, чтобы ты кое-кому помог». Венелана говорила со мной, пока я сосал грудь Ясаки, а Шури ехала на мне как наездница. Это было нормально в комнате Гаи, поэтому я обратил внимание на свою красивую жену. «Конечно, любовь моя, кому ты хочешь, чтобы я помог», — сказал я, в то время как Ясака продолжала стонать, когда она почувствовала, как сжимаются ее соски. «Видишь ли, она моя двоюродная сестра, ее зовут Мисла». Венелана рассказала мне историю о своей кузине Мисле и Сайраге. По пути я решил помочь ей завоевать новую женщину и с этой мыслью заставил прийти Ясака и Шури. «Ара, Ара, какой проблемный мальчик, не правда ли, сестры?» «Ты права, сестра, мы не можем жить без него, он нас полностью погубил. Не только это, но еще и наш муж сделал нас верными ему. Акина, Калаварна и Ринари начали сосать мой член, когда увидели, что Шури больше не может этого терпеть. Ты права, сестра, наш муж, единственный, кто может сделать это с нами. Подумать только, что любимая возьмет самых красивых женщин из разных фракций. Мужчины заплакали бы кровью, если бы увидели, что вы сделали с нами. Райла, Сири и Артурия подошли ко мне, и мы все снова занялись сексом. Все мои жены были очень чувствительными женщинами и полностью зависимы от секса. Муж, испортишь всех женщин здесь, в особняке. Грифия начала лизать мою шею, пока я играл с ее грудями и сосками. И мы больше не можем думать ни о чем, кроме как заниматься любовью, мы все одинаковые. Она начала стонать, хотя она только что была полностью наполнена, и из нее сочилась сперма. Увидев это, я начал новый раунд с уже уставшими женщинами, которые просто наслаждались доставленным им удовольствием. Глава 33. «Ух, доброе утро, сегодня ты идешь к Мисле, не так ли?» Венелана поприветствовала меня, когда она стала более привязанной, и я начал играть с ее задницей, когда она ей ответила. «Доброе утро, да, сегодня я пойду в гости к Сайрагу. Эн, дорогая, нет, я все еще болею», — сказал он во время стона, когда увидел, что играет с ее анусом. «Все в порядке». Я отпустил ее и поцеловал, я вытащил свой член изнутри Равель, которая стонала, когда почувствовала, что он вышел из нее. Я принял ванну, приготовил для них завтрак, принес им завтрак в постели и поцеловал их на прощание. Я был перенесен в преисподнюю, на территорию Байл, и, достигнув особняка, я увидел, как Сайрак тренируется. Я просто сделал себя невидимым и вошел в особняк, в одной из комнат которого лежала Мисла. Я почувствовал присутствие Мислы и пошел в ее комнату. Когда пришел, увидел трех женщин. Одна спала на кровати, а двое других сидели по бокам, словно заботились о ней. В женщине, которая лежала на кровати несколько истощенной, я узнал Мислу, мать Сайрага. Справа от него я узнал Куишу Абаддон, красивую девушку со светлыми волосами, собранными в хвост, и зелеными глазами. На ней был костюм, открытый в области груди, обнажающий ее большую грудь, декольте и часть живота. У костюма есть вырез на руках, открывающий плечи, на нем был пояс и длинные брюки. С другой стороны кровати я узнал Кориану Андриальфуса, епископа Сайрарга из дома Андриальфусов. Это была привлекательная молодая женщина с длинными волнистыми светлыми волосами, красные глаза и деловой костюм. Так это Мисла Байл. Мои слова заставили двух женщин в комнате принять боевую стойку. Увидев это, я поставил барьер и стал ждать, какие действия предпримут две девушки в комнате. «Кто вы?» «Кориана зовет Сайрага сама. Я не могу с ним общаться». Они оба начали паниковать, потому что не видели меня. «Дамы, я пришел с миром. Покажи себя. Кто ты?» Куиша и Кориана не знали, кто это говорит и откуда исходит голос этого человека. Я решил показать себя, и при этом обе женщины были удивлены и покраснели, увидев меня. «Извини, если я напугал тебя, я Эдвард Стаффорд». Я представился, увеличивая возбуждение обеих женщин, они демоны возбуждались быстрее, чем следовало бы. Я подошел к обеим женщинам и увидел, как их соки потекли по ногам. Я начал прикасаться к ним своим оргазмическим прикосновением, вызывая у обеих женщин судороги из-за полученного удовольствия. Я поцеловал Куишу, сжимая грудь Корианы, затем начал сжимать задницу Куиши. «А-а-а-а!» Оба уже стонали, воспользовавшись этим, я порвал их одежду. Кориана была в пурпурном нижнем белье, а Куиша – в черном. Я разошлась с Куишей, а затем поцеловала Кориану, растирая ее влагалище. Они уже были очень мокрыми. Больше не дожидаясь, я убрал свою одежду и начал делать королеву Сайрага и епископа своими, которые все еще тренировались снаружи, ничего не зная. «Пожалуйста, остановись, не входи больше в мою матку, ты уже слишком много кончил, а у меня нет сил, пока нет места». Кориана говорил что-то неразборчиво, они просто болтали из-за того, что его разум не работал должным образом. Ее живот был полностью заполнен спермой, так как я трахал их часами. «Стоп, матка уже устала, соски растянуты и я не могу думать». На этот раз лепетала Куиша, когда увидела, что я снова наполнил Кориану и начал с ней еще один раунд. «Нет, вы, ребята, не выберетесь отсюда, пока не станете полностью моими. Моя матка больше не выдержит, она разорвется». Куиша не выдержала, чтобы я снова вошел в нее, и потеряла сознание после того, как ее так трахнули. «Кя-а-а, не входи снова в мою матку, я не смогу жить без тебя внутри меня, я стану шлюхой, жаждущей секса. Все в порядке, ты будешь моей женой, так что ты можешь просить меня заняться сексом, когда захочешь. Я кончаю». Во время наполнения Корианы она пришла и потеряла сознание, как Куиша. Вот как я сломал этих двух женщин. Куиша Стаффорд и Кориана Стаффорд были зарегистрированы как супруги хозяина. Как только я получил уведомление от системы, очень осторожно удалите злые части обеих девочек, не повредив их. Имея в своем распоряжении осколки зла, я отправил обеих девочек на отдых в Гаю, и теперь осталась только Мисла, красивая молодая женщина с длинными каштановыми волосами и фиолетовыми глазами. Я просто подошел к кровати и, как и моя дорогая Ингвилл, поцеловал ее и начал пожирать ее болезнь. Я видел, как мало-помалу женщина начала просыпаться, она даже полностью открыла глаза. Когда она просыпалась, возбуждение усиливалось, как в случае с Куишей и Корианой. Я начал насиловать ее рот, сжимая ее грудь, заставляя женщину испытывать небольшие оргазмы. Мисла, когда она это почувствовала, стала горячей, и, несмотря на то, что она только что проснулась, ее соки вышли в большом количестве. Ничего не сказав, я забрался на нее и разорвал ее белую ночную рубашку, в которой она была. Затем я вставил свой член во вход ее влагалища, и мы начали заниматься сексом. Я почувствовал, насколько напряжена была Мисла, Так как она давно не занималась сексом, она спросила меня, как долго этот демон продержится. Выньте это сводит меня с ума, эта твердая и толстая вещь меняет мой интерьер. Тебе не нравится, Мисла, как я использую твои внутренности? Мисла была подо мной, стонала, чувствуя, что ее внутренности, которые не использовались годами, теперь полностью заполнены. Да, мне нравится, как вы используете мой старый интерьер, который не использовался годами. Так что, пожалуйста, позаботься об этой старушке. Мисла начала плакать, когда почувствовала, что снова стала женщиной. Мы поменяли позу, и я снова поцеловал ее, увеличивая скорость удара. Не волнуйся, ты красивая, и с этого момента ты будешь моей женой, Мисла. При этом мы продолжали заниматься сексом, пока она не успокоила все годы неудовлетворенности из-за своего бывшего мужа. Она даже попросила меня прекратить, потому что она уже была сыта. Жаль, что я проигнорировал ее и продолжал трахать ее. Мисла Стаффорд зарегистрировалась как жена хозяина. Как и в случае с Куишей и Корианой, я вынул часть зла из тела Мислы. У меня в руке уже были злые части трех женщин. Я решил оставить в комнате письмо вместе с осколками зла, в котором говорилось, что с тремя женщинами все в порядке и они счастливы. Но не называя своего имени, чтобы Сайрак не волновался, когда я закончил схватить Мислу, я сломал барьер и продолжил возвращаться к Гае. Прошли дни, и три женщины очень хорошо приспособились к своему новому образу жизни, то есть к еде, сну и сексу. Если они были сильны, им нравилось тренироваться, заниматься спортом или ходить к фонтану молодости Гаи, который в тот момент был самым популярным местом из всех. Пусть мои жены отдохнут и спустятся в особняк Куа, по прибытии я почувствовал, как кто-то постучал в дверь. Дин-донг, дин-донг. В момент открытия я увидел Азазеля с симпатичной и иностранной девушкой со стройным телом, светлыми волосами до плеч и голубыми глазами. Ее наряд состоял из платья волшебницы с огромной синей шляпой с черным бантом и желтыми звездами и соответствующей накидки с розовыми цветами и белого интерьера. «Привет, Эдвард-сан, вы видите, что есть кто-то, кто хотел с вами познакомиться?» Азазель, дрожа, встретил меня, когда представил девушку рядом с собой. «Привет, Эдвард сама, я Лев Эй Пендрагон, рада познакомиться. Удовольствие мое, Лев Эй, заходи, я тебе зачем?» Я привел двух посетителей и посмотрел, чего они от меня хотели. «Ну, видите ли, Вали рассказывал, как он использовал свою атакующую магию в день встречи, и он хотел посмотреть, сможет ли он сделать меня своим наемным фокусником для улучшения». Лев Эй выжидательно посмотрела на меня и покраснела. Вместо этого я увидел возможность найти другую женщину. «Да, конечно, ты можешь оставить Азазеля, я позабочусь о ней, сообщу остальной части твоей группы». Учитывая то, что было сказано, Азазель улетел оттуда, я полагаю, он немного его побаивается.